«Это же сказка», — сказал Алекс у меня за спиной. «Конечно, сказка», — кивнул Стабс. «Но вот Стив убеждает нас, что это научная теория. То есть, на самом деле, я не оспариваю теорию мультиверсума, и теоретически, может быть, существует иное измерение, в котором, например, магия существует и является наукой. А теперь скажите мне, почему теория о шкафе, открывающем путь в мир магии, это научная теория, а идея о том, что наш мир создан кем-то могущественным, псевдонаука? И пока Стив подыскивал аргументы, третья банка во мне взяла все в свои руки. «Прошу прощения, сэр», — сказал я, — «вы можете спорить со Стивом очень долго, но вместо этого хотите, я расскажу вам всем, как на самом деле все было». «Как на самом деле было что?» — уточнил Стабс. «Ну, про Бога, религию и теорию разумного замысла, ХМ. Хорошо, давай послушаем твой вариант». «Отлично». С этими словами я вышел к доске и обвел класс взглядом. «Итак, поскольку я не очень дружу с научной терминологией, то рассказывать буду простыми словами. Значит, эта история началась примерно 2 миллиона лет тому назад, плюс-минус. Жили-были две обезьянки. Одна была нормальная и адекватная, а другая немного с очень развитым воображением. Она всегда и всего боялась, ей вечно мерещились опасности, обычно там, где их на самом деле не было. Травинка шелохнулась, она мчится к дереву. Кустик зашелестел, она на дереве. В общем, жилось ей трудно. То и дело приходилось бросать все, включая еду, и спасаться на дереве. Как-то раз обе обезьянки пошли на водопой по тропинке, ну и, как водится, пугливой померещился хищник, и она стремглав бросилась на дерево, а нормальная спокойно пошла дальше. Но дело в том, что за следующим кустом действительно скрывался хищник, и нормальную обезьянку съели, а пугливая выжила, размножилась и передала своим потомкам ген, отвечающий за чрезмерное параноидальное воображение. Эти потомки благополучно размножались, потому что постоянный страх перед мнимыми опасностями дает больше шансов выжить, если кроме мнимой опасности существует незаметное настоящее. В конце концов, потомки параноидальной обезьянки научились делать инструменты, овладели огнем и построили цивилизацию. Но вот этот ген, заставляющий всегда подозревать опасность, никуда не делся. Именно поэтому люди склонны придумывать нелепые теории, заговоры правительства, инопланетных рептилоидов и прочую фигню. Ну просто потому, что ген требует опасаться чего-то, если реальной опасности нет, ее нужно выдумать. Вот и вы, мистер Стабс, подозреваете, что создание Вселенной – чей-то план, но на самом деле нет никакого плана. Интересная, ХМ, теория о двух обезьянках, кашлянул Стабс. Это не теория, сэр. Это событие, имевшее место быть примерно 2 миллиона лет назад. И откуда ты это знаешь? Мне мама рассказала. Класс взорвался хохотом. Мистер Стабс ухмыльнулся. Тогда осталось узнать, кто рассказал это твоей маме. Ее мама, моя бабушка. А твоей бабушке кто рассказал? Тут бы мне следовало остановиться, но здравый смысл, захлебнувшись третьей банкой, безмолвствовал. Никто, сэр. Она была непосредственным участником той истории. В смысле, это она сидела в кустах и съела адекватную обезьянку. Мне показалось, что окна едва не вылетели от взрыва хохота. Таким образом, сэр, можно сказать, что моя бабушка и есть бог, создавший людей такими, какие они есть нынче. Но вместе с тем, она не имеет отношения к созданию Вселенной, иначе я бы об этом знал. «Не слушайте Влада, он русский», — сквозь хохот прокричал Джон Роулинг. «Русские могут выпить бутылку водки, это хуже виски, и быть совершенно трезвыми на вид, только начинают нести лютую ахинею. Джон меня ненавидит. Я дважды отбивал у него девушку. Он уже усвоил, что я применяю насилие только в ответ на насилие, и потому часто пытается меня поддеть, не опасаясь расправы. Джонни, ты сейчас перестанешь смеяться. Как там твоя мама? Уже завела новую собаку? Ну да, питбуля. Передай ей мои наилучшие пожелания и скажи, что это я съел ее тупого шумного шпица. Если питбуль будет таким же тупым и шумным, я и от него оставлю только голову». Снова заржал весь класс, но теперь уже без Джона. И тут зазвенел звонок. «Господи, Влад, что на тебя нашло?» Смеясь, сказала Энни. «Я всю ночь работал, и утром пришлось выпить 3 банки энергетика. Третья банка всегда вот так на меня действует. Я становлюсь очень общительным. А да, и она еще и круто подстегнула твое воображение. Хорошо, что она не просила, как именно я работал, иначе я мог бы ляпнуть лишку. Я говорю только то, что знаю. Воображение у меня, К счастью, нет вообще, иначе я тоже придумал бы себе какого-нибудь воображаемого невидимого друга на облачке. Тут меня сзади по плечу хлопнул Стив. «Ну ты и уделал его», — сказал он. «Воистину, против адептов религиозного абсурда только одно средство — абсурд». «Это не абсурд, Стиви, это моя бабушка», — сказал я, копируя риторику свидетелей Иеговы. «Ты хочешь поговорить о моей бабушке? Покой мне только снится». Уроки прошли без дальнейших осложнений. Я благополучно подремал на истории. Историчка всегда рада, если я сплю, потому что история я знаю получше нее и могу, если не сплю, рассказать, как на самом деле происходило то или иное событие, со ссылками на современников и историков. Причем моя версия часто расходится с официальной, а спорить со мной сложно. Потом я подремал на математике, тоже без помех, потому что когда учишь одно и то же 20-й раз, то поневоле начинаешь знать предмет лучше учителя. Так что к физкультуре я немного отдохнул и замечательно отработал всю программу, в полной мере выполнив все нормативы на демонстрацию потрясающей физической формы и перевыполнив план по количеству подмигивания и заигрываний с намеченными целями, причем незаметно для Энни. Ну то есть я не очень переживаю. Если заметит, то у меня есть отмазка, чтобы никто не заподозрил, что мы встречаемся, я должен заигрывать с другими девчонками, даже с толстозадой Линдой. На самом деле Линда не очень толстозадая, а вполне себе ничего пышечка. Не совсем мой тип, но для разнообразия сгодится. После физра остался еще один урок, но с него я решил свалить. Биология мне не уперлась, главная цель, физкультура, выполнена. Попутно я успел разузнать про нового ученика через посредника и будто невзначай пересекся с ним в буфете. Оказывается, действительно не промах, 16 лет и уже первый дан. С другой стороны, это обычно значит, что проблем ждать не стоит. Каратисты народ зачастую не агрессивный и дисциплинированный. Слово за слово, все такое, я узнаю, что его зовут Арчибальд, и тут он спрашивает. «Влад, а ты русский или румын?» «Русский. А балалайка у тебя есть?» И улыбка вроде дружелюбная, но по глазам вижу, что собирается подколоть. Его намерения мне понятны. Вокруг много учеников, включая девчонок, и он собирается немного повыпендриваться, показав, что держится со мной на равных. Ну а мне это, конечно же, не нравится. Была, но я оставил ее Борису. А кто такой Борис? Мой медведь. Когда я уезжал в Штаты, он решил остаться в родной тайге, и я подарил балалайку ему. Все равно он на ней играет лучше, чем я. Ха-ха-ха. А ты шутник, да? Полное имя медведя, наверное, Борис Хрен попадешь? Почти. Борис Хрен убежишь. Юморист. Вот что, Арчи, тут все знают, что я никогда не лгу, и чувство юмора у меня тоже не очень. Хочешь верь, хочешь нет, у меня действительно был товарищ медведь по имени Борис, и он действительно играет на балалайке. Я немножко приврал только когда говорил, что он играет лучше меня, потому что на самом деле я совсем не умею играть на балалайке. И вообще, это была его балалайка, которую я украл в цирке, когда помогал Борису сбежать. В принципе, я понимаю, что в такую историю поверить трудно, но людей, которые называют меня лжецом, я имею привычку купать головой в унитазе. Этим я поставил его в неудобное положение, но провокация не удалась, он сумел выкрутиться. «Погоди, ты на полном серьезе утверждаешь, что украл в цирке медведя?» «Я такого никогда не утверждал». «Ты когда-нибудь медведя видел? Нормального бурого русского медведя?» «Ты знаешь, его украсть не так-то просто, потому что если он с тобой идти не захочет, то и тебя не пустит. Я помог ему сбежать, и он пошел со мной сам. А зачем тебе понадобился медведь? Мне было его жаль. С ним в цирке хреново обращались. А потом что было? А потом я вывел его в тайгу, и некоторое время он обитал неподалеку от моего дома. Эта история вполне правдива. Я лишь умолчал, что дело было до революции, и Бориса, увы, давно уже нет в живых. Ситуация вошла в берега. Господа мафиози больше не побеспокоили меня. Полиция на мой след не вышла. Через два дня на местном канале появились новости про машину, набитую трупами. Жителей попросили сообщить, если они что-то видели, и на этом все. Еще через два дня, в субботу, я наконец-то выполнил одну из промежуточных задач и затащил Линду в постель. В принципе, она меня не разочаровала, как и я ее, хотя Энни будет получше. Время от времени можно будет с ней спать, но не чаще раза в неделю. Есть у меня и другие девушки. К тому же паузы между сексом, Всегда хорошо, девушка успевает соскучиться. В воскресенье я сводил Энни в японский ресторан, единственный на весь город, а потом снова было в кинотеатр и минивэн с тонированными стеклами, слегка раскачивающийся от нашей активности. В понедельник я пошел в школу, как обычно, и у дверей заметил трех девушек, вернее, двух девочек и взрослую девушку за 18. Собственно, я потому и обратил внимание, что девушка по возрасту явно не ученица школы. Она, в свою очередь, обратила внимание, что я обратил внимание, и проводила меня взглядом, обменявшись с девочками парой реплик. Взгляд какой-то необычный, девушки мне обычно улыбаются, а это, нет. Но вскоре я выбросил ее из головы. Мисс Свинсон вышла с больничного и снова радует мой взор своими огненными волосами и замечательным бюстом. Ладно, пятница крайний срок, к этому времени она точно будет моей. На уроке мы изучали снега Килиманджаро Хемингуэя, так что я первым делом спросил мисс Свинсон, что именно писатель хотел сказать вступлением о том, что на вершине Килиманджаро лежит иссохший и замерзший труп леопарда. Возможно, этим проводится параллель между леопардом, который шел по ложному следу и заблудился, и ложным жизненным путем героя, ответила она. Нет-нет, это объяснение, домысел Генри Кинга, который снял одноименный фильм, возразил я. Только меня занимает задумка Хемингуэя, а не трактовка Кинга. Это сложный вопрос, вздохнула мисс Свинсон, потому как писатель этот секрет забрал с собой в могилу. На самом деле, это меня совершенно не интересует. Нет на Килиманджаро никакого мертвого леопарда. Смысл вопроса был в том, чтобы показать тонкость натуры и вдумчивость ценителя. Училки литературы любят таких учеников, это уже давно проверил. День в целом прошел спокойно и нейтрально. Никаких проблем, никаких происшествий. Вечером зажарил на заднем дворе мясо на шампуре, все-таки на дровах, это не в гриле, поел и лег спать. Но спокойно выспаться мне не довелось. Ночью я проснулся от шума, производимого посторонним, забравшимся в мой дом. Поднимаюсь, крадусь по второму этажу и добираюсь до лестницы, спускающейся в холл. И тут мне навстречу с тихим жужжанием устремились пули. Побег. Я молниеносно бросился на пол и перекатился, вторая очередь прожужжала над головой. Проклятие, что за хрень на меня напал непонятно кто, вооруженный автоматом с глушителем. Все серьезно, в этом штате глушители практически запрещены, разрешение на них получить не так-то просто. Так, мне срочно нужно оружие. В ответ во тьме блеснул цилиндрический корпус гранаты. Я перекатился обратно и за угол, затем за стеной рвануло, звона, с которым вылетели стекла, я не услыхал. Идиота кусок, а нахрена ж тебе тогда глушитель, если ты гранатами хреначишь почем зря. Чувствую только лютую, пылающую злость. Меня много раз пытались убить, это фигня. Это даже нормально, нельзя винить быка за то, что он пытается убить волка. Но как же я ненавижу бросать обжитые места, чтобы начинать все сначала в другом месте. Ну, паскуда, пеняй на себя, ты сам задрал ставки до предела. Бегу в спальню и вытаскиваю два кольта Уокера и кинжал. Под рукой у меня только они, более совершенное оружие спрятано в подвале. Все-таки удобные в США законы. Капсюльное оружие на дымном порохе не считается за оружие, на него даже не требуется разрешение. Кольт Уокер 19 века выпуска хоть и крупнокалиберный, но не годится ни грабителю банков, ни террористу. Всего 6 выстрелов без возможности быстрой перезарядки, а круглая пуля не работает против бронежилета. Потому юридически такой револьвер не является оружием, требующим лицензию, благодаря чему несовершеннолетний я могу иметь такое дома без риска больших проблем с законом. Взвожу курки. Ну, теперь поиграем. Планировка дома была по моему заказу доработана. В нем нет тупиковых комнат, все проходные, на второй этаж можно подняться из холла и из кухни. Так что и в угол меня зажать тут нельзя. Отхожу назад, к задней лестнице, держа на виду переднюю. Влетает вторая граната, я вижу, как она кувыркается в воздухе, и успеваю спрятаться за стену. Гремит взрыв. Дерьмо, скоро тут будет вся полиция города. Выглядываю и вижу нападающего, поднимающегося по ступеням, вернее, только его голову, и стреляю дуплетом. Промах. Он тоже меня видит, у него прибор ночного видения. Пока я взвожу курки, противник начинает стрелять, и его пули прошивают стену. Так что мне приходится перекатиться. А еще они, черт возьми, зажигательные, и в доме начинается пожар. Ну трындец, слышу характерный клац бойко по пустому патроннику и кланг-кланг смены рожка, успеваю выстрелить дважды с обеих револьверов не глядя и быстро спрыгиваю на первый этаж в кухню. Теперь я перебегу в холл и зайду стрелку в тыл, наверху слышу еще один взрыв, и мой дом уже похож на тот, в котором я как-то прятался во время войны, такой же разгромленный. Ну, паскуда, тебе это так не пройдет. Но мой противник явно слышал звук моего прыжка со второго этажа на первый, и в холле по полу стучит четвертая граната. Пока я восстанавливал слух после оглушительного грохота, враг уже в холле. Он начинает стрелять веером прямо сквозь стены. Бросаюсь на пол и переползаю к шкафу. Стена плюс деревянная мебель уже какая-никакая, а защита. Тут снова клац-клац. Момент, но вместо звука смены магазина, удар автомата о паркет. Кончились патроны, ну-ка, в метре от меня с грохотом появляется дыра размером с кулак, затем вторая, ближе ко мне, третий выстрел вместе с кладкой в пол кирпича выносит и кусок шкафа. Твою ж мать, это же автоматический дробовик. Следующий выстрел уже справа от меня, хорошо, что я присевший. Протягиваю руки вверх и в стороны и делаю по выстрелу в пробоины. Дымный порох создаст дымзавесу, при этом не напротив того места, где сижу я. С запозданием понимаю, что двойной выстрел в двух местах показывает, что я посередине, и успеваю метнуться по коридору с перекатом, пока враг выносит стену тремя выстрелами там, где я был только что. Выскакиваю в соседний коридор и слышу топот по лестнице на второй этаж. Дуплет сквозь деревянную лестницу, промахиваюсь и успеваю уйти за стену до того, как в холл сверху падает очередная граната. Вихрем на кухню и запрыгиваю на второй этаж одним движением. Выскакиваю в коридор и вижу, как противник разворачивается в мою сторону с уже перезаряженным дробовиком, судя по угловатым габаритам и барабанному магазину, АА-12, совершенно не детская игрушка, к тому же запрещенная для гражданского оборота во всех или почти всех штатах. Мой последний дуплет ушел в молоко, потому что враг проворно метнулся за стену и начал стрелять сквозь нее, чередуя выстрелы на уровне груди и на уровне колен. Преследуемый кирпичной крошкой и деревянными щепками, вылетающими из громадных пробоин, я бросился через комнату в соседнюю. Противник, вероятно, не понимает, что у меня комнаты не тупиковые, и это мой шанс. Я выскочил в коридор у него за спиной, пока он забрасывал в ту дверь, через которую я в него стрелял, гранату. Тяжелый и громоздкий автоматический дробовик оказался слишком тяжел для быстрого разворота, а я слишком быстр. Легко выбиваю оружие из рук, перехватываю руку, пытающуюся достать пистолет. Тут в комнате бухнула граната. Противник пытается вырваться, но я отнимаю пистолет и выбрасываю, затем сдираю с него прибор ночного видения и сразу же узнаю его, а вернее, ее, в лицо. Это та самая девушка, которую я видел у школьной двери. Я заметил, что у противника рост не особо выдающийся, но плотная одежда, мешковатые военного покроя штаны и разгрузка с боеприпасами помешали мне по силуэту понять, что это женщина, а не мужчина. Я легко подавил последнюю попытку сопротивления, отобрав боевой нож, прижал ее к дырявой стене и приставил клинок к горлу. «У тебя 10 секунд, чтобы объяснить, кто ты такая и какого хрена тебе от меня нужно». Она смотрит мне в глаза, с трудом скрывая страх и не скрывая ненависти. «Пришла пора держать ответ за свои грехи, исчадие. Ты идиотка?» «Нет, это ты идиот, если думал, что можешь убить моих отца и прадеда и выйти сухим из воды. Тебе не уйти на этот раз. Погоди, а твоих отца и деда звали, случайно, не Тони и Луиджи? Они самые. И эти два куска дерьма убеждали меня, что все будет в тайне, а оказывается, об этой тайне знает даже такая соплячка, как ты. Только должен сказать тебе одну вещь». И я заговорил голосом Дона Луиджи. «Насчет того, кто урод. Я руководил семьей 40 лет и за это время по моему приказу было убито всего 5 человек. Ну, до этого дня. Я предпочитаю решать проблемы до их появления, путем переговоров и сделок, и иду на крайние меры только в самом крайнем случае, когда иначе проблему не решить. Тони он в организации 4 года и за это время убил 6, причем лично. Жестокий, грубо работающий дилетант, хоть и не без сильных сторон. Убрав его, я сделал одолжение обществу в целом и семье в особенности. И я должна тебе поверить, чудовище, если ты даже голос можешь подделать. Я вернулся к своему собственному голосу. Я могу подделать голос, но не смысл сказанного. Если бы твой прадед не сказал этих слов, то я не смог бы узнать, сколько лет твой прадед руководил семьей, сколько он убил, сколько в организации твой отец и сколько на его счету убийств. Твоего отца убил твой прадед, он взял его на операцию, как расходный материал, и он сам выбрал себе смерть, я укусил его после его многочисленных просьб. Все тебе понятно, сучка бешеная, прибереги свои ответы для тех, кто будет тебя допрашивать, если будет, а я тебя не спрашивала. Одна из трех вещей, которые я ненавижу больше всего, это когда меня обвиняют в том, чего я не делал. Я хочу, чтобы ты поняла, что вломилась в дом и пыталась убить того, кто ни в чем перед тобой или твоими покойными родными не виноват. В этот момент через выбитые окна донесся звук полицейских сирен. Ну, предположим, я это поняла, и что дальше? А дальше, вторая и третья вещи, которые я ненавижу больше всего, это когда меня пытаются убить и сгоняют с обжитого места. С этими словами я молниеносным движением всадил ей нож в живот и разжал руку, которая удерживал ее за горло. Она, вцепившись руками в рукоять, сползла по стене на пол и принялась сучить ногами. А еще ты слишком много знаешь, увы. Что ж, пора бежать. Я еще как-то смог бы объяснить все, но теперь мертвая дочь и внучка убитых мафиози однозначно свяжет меня с трупом Дона Луиджи, а его смерть от паралича, вызванного токсином моего симбионта, зацепка, которая заставит экспертов детально меня исследовать. В свете этого тайник в подвале с кучей нелегального оружия, уже так, фигня. Впрочем, я всегда забочусь о том, чтобы иметь возможность взбежать налегке. Я выбегаю через черный ход во двор, оттуда до озера, 20 метров. И тут слева и справа в ночной темноте появляются такие же темные фигуры, чуть подсвеченные разгорающимся пожаром. «Стоять! Замри!» Кажется, этот крик несется к мне со всех сторон. Я начинаю кричать «Спасите! Помогите!» Просто чтобы сбить нападающих с толку, но нутром чую, что это не поможет. Это не полиция, потому что полиция только на подходе. И на мафию тоже не похожи. Они бы просто начали стрелять. И да, они начинают стрелять, но не из огнестрельного оружия. Я слышу характерные щелчки арбалетов и перекатываюсь, когда арбалетные болты пролетают надо мною. Что, Балджат, арбалеты? В последний раз в меня стреляли из арбалета лет так 700 назад. А вот в 21 веке это уже немного странно. В самом деле, ну не охотники же это на вампиров, не было никогда в истории никаких охотников на вампиров, откуда им взяться здесь и сейчас. Я успеваю выполнить противоснайперский зигзаг, добегаю до причала и бросаюсь в воду. Все, ушел, если только у них нет наготове водолазов. Дом на берегу озера, ключевая деталь в плане побега. Озеро глубокое, я плыву вдоль самого дна. Надо мною 6 метров воды. Это спасает даже от гранат, потому что запал горит 3,5 секунды, а дальний бросок с берега – это около 3 секунд полета. За секунду или меньше граната не успеет утонуть больше, чем на метр-полтора. Таким образом, 4 метра воды надежно защищают меня от осколков, а мощность взрывчатки, которой 30-40 граммов, обеспечит только болезненный гидроудар по ушам, но лопнувшие перепонки – фигня, и не такое залечивал. Так, вот веревка, я нахожу ее на ощупь, она там, где и должна быть. Она приведет меня к контейнеру, в котором лежат очки, фонарик, кислородный баллончик и мое сокровище, смеситель от итальянского диверсантского акваланга. Благодаря ему я не буду создавать при дыхании пузыри воздуха и преследователи не поймут, что я спокойно себе уплыл. Выберусь на берег я только в километре отсюда, на другом берегу, поросшим камышом, и скроюсь. Там меня давно ждет тайник с одеждой, документами и деньгами. Вот и контейнер. Я нахожу его на ощупь, открываю. Черт, внутри не то, что должно быть. Открываю глаза и вижу, что вместо полиэтиленовых пакетов со спасительным имуществом в нем лежит стеклянная коробка, внутри которой металлическая пластина, на которой светящейся краской написано одно слово. Сдавайся. И, сука, смайлик в конце. Пробуждение. Что ж, обложили так обложили. У них было время обследовать окрестности, они догадались, что дом не случайно на самом берегу, и нашли мой схрон на случай побега. И теперь у меня заканчивается воздух, так что не уйти мне под водой. Что еще хуже, сейчас они стоят на берегу и ждут, а у меня нет другого выхода, кроме как всплыть, и, что совсем плохо, выносливость на исходе. Что ж, я знал, что когда-нибудь этот момент наступит. Все, что имеет начало, будет иметь и конец, и рано или поздно стремительно умнеющие овцы в один прекрасный день найдут последнего волка в овечьей шкуре. Мой вид давным-давно проиграл борьбу за выживание, настало и мое время уйти в прошлое. Но я, конечно же, не уйду без боя. Просто потому, что таковы законы природы, ничего личного. Идиоты не придумали ничего лучше, как подбежать к самому краю берега и шарить фонарями по темной воде. Они меня один хрен не увидят, но я вижу свет и потому знаю их диспозицию. Растянутую вдоль берега линию лучше всего атаковать с фланга. Я появляюсь из воды, как чертик из табакерки, и выбранная мною цель застигнута врасплох. Перехватываю дробовик, тоже автоматический, кстати, и вот уже мой враг становится моим подневольным другом. Я закрываюсь им, как щитом, произведя захват шеи его же дробовиком. Маленький доворот, и дуло уже нацелено на тех, которые бегут на подмогу. Да, они все в бронежилетах и касках, но дробовик есть дробовик. От него обычный бронежилет не спасает. Бабах. Ближайший силуэт взмахивает руками и падает на спину, истошно вопя. Да уж, хороший бронежилет. Мой заложник тоже вопит. Крики «стоять и сдавайся», а я стреляю еще раз. Второй падает и начинает гнусно материться. Мне в спину впивается что-то острое. Ну да, засада, но я и так знал, что мне уже не уйти. Заложник вырывается с воплями «уберите это от меня», хрен там он вырвется. Правда, специфический бронежилет закрывает всю его шею, вцепиться не получится. Продолжаю стрелять, попадаю еще дважды, а убить не получается. Эх уж если не везет, так не везет. Заканчиваются патроны, да и сзади уже подбегают, и спереди. Пытаюсь выхватить пистолет жертвы, хрен там, пистолета у него нет. Резким толчком швыряю свой живой щит в набегающих и с разворота бью ногой назад вслепую. Попал основательно, массивное тело кувыркается в траве, хлопок и свист. Я успеваю уклониться от летящей сетки, затем быстрый маятник, и я врываюсь в жидкую толпу, молотя налево и направо. Правда, толку мало, все в броне с ног до головы. Даже в глотку никому не вцепишься. Выстрелы слева, выстрелы справа, но если они и попадают, то разве что по своим. Сбрасываю двоих в воду, еще двоих сталкиваю головами изо всех сил, но, увы, шлемы крепкие. Расшвыриваю еще нескольких, уклоняюсь от выстрела сеткой, мимо пролетают дротики с тянущимися за ними проводами. Тейзеры, мать их, еще раз маятник, и тут кто-то все-таки попал. Пока я падал, на меня все-таки набросили сеть, всадили еще один дротик и дважды выстрелили из шокера. Полностью выдохшемуся мне этого хватило, видимо, темнота. Когда сознание вернулось, я осознал, что лежу в каком-то ящике типа гроба. Попытался пошевелиться, вроде, могу двигаться. Ящик оказался стальным контейнером 1 метр на 2 с мелкими дырочками для вентиляции. Интересно, если я поднапрягусь, смогу вырвать крышку из петель? Правда, надо вначале понять, какая из стенок крышка. Наверное, верхняя, но выдирать ее из петель мне не пришлось, так как контейнер был вообще не заперт. Принимаю сидячее положение, озираюсь по сторонам. Я нахожусь в большой комнате, перегороженной стеклянной стеной, и с одного взгляда понято, что стекло армированное и пулестойкое. Дверь, двойная, типа шлюза. В комнате только стол и 2 стула, а за стеклом. «Привет, Владислав», спокойно сказала женщина лет 40, в очках и деловом костюме. Как самочувствие, рядом с ней еще 2, тоже в костюмах, один тощий, другой толстый, один с планшетом, другой с блокнотом. И нет, наверное, это не итальянская мафия, потому что тощий, японец. Я встал, подвигал плечами и шеей, вроде, ничего не сломано, а мелкие побои уже зажили. Перешагнул через стенку контейнера и сел на стул. Нужно что-нибудь, еда, напитки, медикаменты. Попыталась продолжать знакомство очкастая. Я развернул кресло так, чтобы сидеть к ней профилем, забросил ноги на стол и попытался задремать. Да, это надолго. Эти, видимо, будут поумнее Дона Луиджи, и их не поджимает время, а стекло мне, судя по всему, не пробить. Интервью со Стригаем. Владислав, с чем связано твое нежелание общаться? Не унималась женщина. Я мысленно проанализировал некоторые моменты. Это явно правительственная организация. Они обустроили засаду возле моего дома с участием кучи народа, там были десятки людей. Если речь о внучке Дона, то она вломилась в мой дом с намерением убить меня и смотаться до приезда полиции, это все просто. Но вот эти ребята должны были меня взять живым и увезти. То есть не получится такое провернуть под носом у копов, а значит, у них на копов должна быть управа, например, особые полномочия. Да, вот это уже всерьез. Мое существование больше не секрет, потому что информация уже полетела по проводам во все стороны, в Вашингтон, в ФБР, в АНП, в ЦРУ или хрен знает куда еще. И даже если я перебью всех, кто участвовал в моей поимке, это все равно не поможет. Заставить мир забыть о моем существовании уже не получится. То есть, даже если я выберусь отсюда, скрываться далее будет куда сложнее, чем раньше. При этом я все еще не понимаю, как они на меня вышли. Слил информацию Крот из семьи? Да нет, не серьезно. Если информатор заявит о вампире, ну кто ж ему поверит? Владислав, ладно, придется с ней пообщаться, чтобы как-то выведать, каким именно образом они на меня вышли. Хотя я себя не обманываю. Мне вряд ли удастся от них сбежать. Чуть поворачиваю голову. Ну, наконец-то, у нас к тебе важный разговор, но ты, наверное, и сам это понял. Зачем? Это ставит ее в тупик. Что, зачем? Зачем мне с вами общаться? У нас нет тем, интересных одновременно и вам, и мне. Тут впервые подал голос упитанный. Владислав, а тебя сейчас совершенно ничто не беспокоит? Интересно он формулирует вопрос. Ты что, совсем не боишься? А должно? Когда-то это должно было случиться. Вы выиграли, мы проиграли. Рано или поздно все должно было прийти вот к этому. Мы, переспросил Тощий, мы, я и мне подобные. Мы уже давно проиграли борьбу за выживание, тысячи лет назад. Это была игра в одни ворота. По сути, мы слишком сильно поддавались и теперь я, последний. Так что не вижу смысла о чем-то договариваться. Давайте переходить сразу к следующему пункту. Погоди, Владислав, сказала женщина. Ты имеешь в виду, что являешься представителем вида, отличного от человеческого, и никогда не был человеком. Именно. Надеюсь, теперь вы не станете просить у меня вечной жизни, а то за последние 3000 лет меня этой просьбой малость подзадолбали. Женщина повернулась к пухлому и с ноткой самодовольства произнесла. Ну и кто был прав? Вот тут уже я удивился. Так ты наперед об этом догадалась? Но откуда? Она улыбнулась. А, так тебе все-таки что-то нужно? Пусть даже всего лишь ответ на этот вопрос, чем не повод для диалога. Я вздохнул, не вижу смысла все равно. На свете нет и никогда не было ничего более жалкого, чем хищник, пытающийся договориться с едой. Это унизительно, а с вашей стороны еще и очень глупо, ведь вы же должны понимать, что как только нас не будет разделять бронестекло, все предыдущие договоры утратят силу. Вполне резонно, сказала женщина. Она встала, взяла со стола папку, подошла к двойной двери и своей ид-картой отперла магнитный замок. «Мне кажется, это плохая идея», – забеспокоился Толстый. «Посмотрим», – сказала та. Как только внешняя дверь за ней закрылась, она открыла внутреннюю и вошла внутрь. К моему удивлению, «ты, должно быть, кастрировала Чака Норриса», – сказал я. «Не поняла, где еще ты могла достать пару настолько крепких яиц, чтобы добровольно войти в клетку к хищнику-людоеду. Есть еще вариант со слабоумием, но если ты догадалась каким-то образом, кто я такой, то это не тот вариант». Она подошла к столу, положила свою папку и села напротив. «Да нет, Чак Норрис в полном порядке. У тебя дома холодильник забит мясом, и это все свинина и говядина. Еще ты ходишь в школу днем и встречаешься с кучей девушек вечерами, то есть всегда на виду. С того времени, как ты появился в этом городе, ни тут, ни в округе не пропадали люди. Ты не ешь человечину, Владислав, и сам намного человечнее, чем пытаешься казаться». Я усмехнулся. «Я кажусь тебе человечнее, чем я есть. Мимикрия во всей своей красе. Мои предки миллионы лет приспосабливались к тому, чтобы притворяться твоими предками и охотиться на них, и я сам достиг в этом вершин мастерства. Просто относительно недавно вы придумали деньги и мясные лавки. Это сделало охоту гораздо менее рациональным способом добычи пропитания. А разве это не есть критерий человечности и цивилизованности?» Улыбнулась она. «В общем, меня зовут Ева Леринц, и теперь, когда нас не разделяет бронестекло, мы можем поговорить о важных вещах, смотря о каких именно. И все же, как вы меня нашли? Навела мафия?» Ева кивнула. «Вроде того, хоть и не прямо. У нас свои люди среди судмедэкспертов по всей стране, потому мы быстро узнаем о странных смертях. В твоем случае странной деталью стало странное ранение на руке покойного Луиджи Франко. И как это позволило вам выйти на меня, я не понимаю». Она достала из папки два снимка и положила на стол. С первого же взгляда мне все стало и без ее комментария. Мы вышли на тебя благодаря ряду невероятных совпадений. Вот первое из них. Эти останки разделяют 3000 километров и не менее 20 тысяч лет. Разные разновидности, разные культуры, разные эпохи. Сами скелеты крайне необычные, возможно, принадлежали людям с генетическими дефектами. Такая версия насчет них существует. Общая деталь – отсутствие нижней челюсти, но присутствуют украшения в виде странного вида двух половинок челюсти и двух странных клыков неизвестного хищника. Одна находка была сделана в начале 20 века, вторая – в конце. Какая вероятность, что две культуры употребляли одну и ту же разновидность очень специфического украшения? Я недоверчиво уставился на нее. Стоп, неужели странное украшение оказалось достаточным для того, чтобы навести на мысль о существовании криптида, в точности похожего на человека? Да ну, не верю. Для всего остального научного мира, недостаточно. Но у меня была подсказка. Владислав, ты был когда-нибудь в Румынии? Был. Много раз. А во время Второй мировой? Наверное, там и был как раз в этот момент. Ева чуть помолчала. Моя покойная прабабушка часто рассказывала мне сказки, в том числе о стригоях. Это такие румынские вампиры. Когда я училась в университете, нам дали в качестве курсовой работы задание собрать и обработать какие-нибудь фольклорные сказания, неизвестные широкой общественности, что-то очень местное. И я записала про бабушкины сказки. Моя работа привлекла профессора одной деталью. Он впервые встретил сказки, в которых стригои были добрыми. А я с удивлением узнала, что во всех остальных румынских и валашских сказках они – чудовища. Профессор захотел узнать источник, и я расспросила про бабушку за полгода до ее смерти, и она призналась, что сама сочинила эти сказки. А на вопрос, зачем представлять стригоев добрыми, ответила, что тот единственный стригой, которого она встретила, оказался добрым. У них в деревне до войны жил парень немец, вернее, выдавал себя за немца. Был красив, силен, остроумен, в поле не работал, но хорошо охотился и потому имел кое-какие деньги. И в целом никто ничего плохого сказать о нем не мог. Завидный жених, о котором мечтали многие сельские девушки, не исключая и мою прабабушку. А потом в то глухое село приехали немцы. Прабабушку забрали тоже, она на четверть была еврейкой. Везли их куда-то на крытом грузовике. И вот посреди леса, остановка, а потом внезапно душераздирающие крики, потом стрельба, потом снова страшные, леденящие душу вопли. И потом дверь в кузов кто-то вырвал с петлями, и прабабушка увидела стригоя. Затем он сразу же поспешно убежал в чащу, и больше она его никогда не видела. Его вид, по словам прабабушки, был чудовищен, но она узнала его по верхней половине лица, по белокурым волосам и голубым глазам. Тот самый парень-охотник, он был ранен в лицо, и потому одна половина его раздвоенной челюсти с клыком свисала, не давая вернуть человеческий облик. Он остановил конвой, повалив на дорогу дерево, и перебил охрану, часть растерзав, часть перестреляв, и таким образом спас многих людей, которые иначе в лучшем случае оказались бы в концлагере. Кстати, его и звали примерно так же, как и тебя, только на румынский манер. Владос, это ведь был ты, не так ли? Я вздохнул. А твою прабабушку звали Тимя, и она имела привычку вплетать в косу белую ленточку? Да, ее так и звали, насчет ленты не знаю. Бабушке я, конечно, не поверила, но затем мой бывший парень, археолог, показал мне два вот этих снимка как загадку природы. Но я сразу же вспомнила о рассказе про бабушки. И вот теперь, получив сообщение медэксперта, заподозрила, что наконец-то повстречаю настоящего криптида стригоя. Дальше было просто. Мы начали искать молодых мужчин, блондинов с голубыми глазами, вероятно, представляющихся неместными. Найти тебя было делом техники, все приметы совпали. Обследовали дно озера, предполагая, что ты можешь прятать там останки жертв, нашли только коробку со средствами для побега и убедились, что ты и есть искомый стригой. Я хмыкнул. Тот случай, когда ошибочные выводы привели к правильному решению. Я голубоглазый блондин потому, что девушкам нравятся голубоглазые блондины. И насчет доброты та же хрень. Не надо приплетать доброту туда, где можно все объяснить и без нее. Тогда зачем ты рисковал, спасая односельчан? А ты залезь в берлогу к медведю, пошебурши там, наведи шороху. Поглядим, что медведь тебе на это скажет. Гребаные нацисты приперлись на мой участок и принялись воровать и разгонять мое стадо, в которое я так удачно затесался и которое полностью покрывало все мои потребности в еде и досуге. И на твою бабушку у меня были многообещающие планы. Как тут не взбеситься? А еще я ненавижу таких вот типчиков просто за то, что они творят со своими сородичами такое, чего не делали мы, которым от природы вы были назначены основной едой. Право слова, вы делаете друг с другом страшные вещи из-за лютой херни вроде религии и политики, в то время как мы тяготились есть вас ради чистого пропитания. Правда, что ли, удивился тощий. Крокодильи слезы, я думал, это просто байка. Я вздохнул. Правда, да вас мы питались неандертальцами. Потом появились ваши предки, все еще черные, и начали с ними конкурировать. В общем, что случилось с неандертальцами, вы знаете. Потом мы переключились на вас, и чем сильнее походили на вас, тем больше видели в вас себе подобных. Самое страшное, что у вас были имена. У неандертальцев имен не было, и потому их было просто есть. С вами все оказалось сложнее. Это шок, когда ты узнаешь, что у твоей добычи тоже есть имя. Мы считали, что только мы, которые на вершине пищевой пирамиды, имеем имена. И что было потом? Спросила Ева. Потом, неприятная история. Ты и сама могла бы догадаться, что мне не просто вспоминать историю исчезновения моего вида. Участь хищника, который не безразличен к своей добыче в негастрономическом плане, не может быть легкой. Ко всему прочему, мы совершили стратегическую ошибку, уничтожив пещерных львов, чтобы помочь вам. В итоге вы начали плодиться с чрезмерной скоростью, и в конечном итоге множество факторов положило моему виду конец. Наш разум сыграл с нами злую шутку, и я надеюсь, что ваш не сделает того же с вами. Внезапно, Ева вздохнула. Увы, но злой шутки мы больше опасаемся не от себя. В общем, Владислав, я, должностное лицо в одной секретной организации. Да я как бы догадался. И вы связаны с мафией? Нет, никоим образом. Тогда почему вторжение внучки Дона совпало с вашей засадой? Потому что совпало. Когда мы следили за твоим домом, то заметили, что и она следит за тобой. Когда заметили, как Стелла Франко проникает в твое жилище, начали операцию. Она спутала нам все карты. Вообще-то, наше знакомство должно было состояться без сетей, шокеров, дротиков и резиновых пуль. Резиновые пули? Так вот почему я никого не смог убить. Но что-то тут странное происходит. Да ладно, я была убеждена, что ты окажешься достаточно разумным и вменяемым, как видишь, не ошиблась. Даже так, и в таком случае, о чем ты собиралась потолковать с потенциальным, КХМ, Стригаем? Ева улыбнулась. О, так тебе наконец-то стало интересно? По правде, вы, люди, очень предсказуемы. Все, которые узнавали о моем существовании, делились строго на две группы. На тех, которые хотели вечной жизни, и тех, которые хотели меня убить. Так что да, мне немного любопытно, кто вы такие и чего вам от меня надо. Как я уже сказала, мы – секретная межправительственная организация, и в первую очередь нас интересовало, кто ты такой и откуда взялся. Мы поначалу немного иное подозревали. В общем, не знаю, как сказать, потому вот, взгляни, Владислав. Она протянула мне еще одно фото. На нем я увидел нечто, что могло бы показаться кому-нибудь распотрошенным человеком. Кому-нибудь, но не мне. Я-то знаю, как выглядят распотрошенные люди. Не вот так, что это? А ты как считаешь? Похоже на ХМ. Какой-то муляж. Тренажер для медиков, это явно не человек. Ты прав, это не человек, но это и не муляж. До того, как приобрести вот такой вот видок, это ходило, разговаривало, а в самом конце оказало ожесточенное сопротивление. В отличие от тебя, на него вообще не подействовали ни резиновые пули, ни транквилизатор. Это биоробот. Слово знакомое, пару раз слышал в кино. Увы, это не кадр из фильма. Это самый настоящий биоробот. Вернее, останки онова. Вы уже и биороботов изобрели? Блин, как меня задолбал технический прогресс. В том и беда, что нет. Это существо имеет внеземное происхождение. Земля подверглась скрытному вторжению инопланетной расы, которая действует посредством вот таких биороботов. Ты это серьезно? А что, разве похоже, что я шучу? Но это же бред. Фантастика. Было фантастикой. Теперь уже реальность. Я хмыкнул. Нет, это все-таки глупость. Они владеют космическими перелетами на расстояние в световые годы, а это подразумевает громадное техническое превосходство, верно? Верно. Тогда почему они проводят скрытное вторжение? Почему бы им просто не напасть? Со своими лазерами, бластерами, роботами и так далее они могли бы легко победить. Это как с автоматом против дубины. Тут заговорил упитанный. Это все совершенно правильно, но в том-то и дело, что их превосходство не настолько велико. Мы предполагаем, что никаких межзвездных гипердрайвов у них нет. В Солнечную систему прибыл колонизационный корабль, который летел, вероятно, десятки или сотни лет на досветовой скорости, а большая часть экипажа находится в спячке, заморозке или в виде эмбрионов. Это не флот вторжения, средств для полномасштабной атаки у них нет. Технологически они нас превосходят, но ресурсы их ограничены, и потому их план – каким-то образом избавиться от нас нашими же руками. Ясно. Вы пытаетесь обнаруживать их и ловить, вроде того. Тогда что вам нужно? Вы хотите убедиться, что я не один из них или что? Уже практически убедились, сказала Ева. И что дальше? Мы считаем, что ты можешь быть полезен человечеству, Владислав. У тебя есть таланты, которых нет у нас. Например, взять тебя оказалось намного труднее, чем вот это. Она кивнула на снимок. Я фыркнул. Ах, как цинично и глупо. Волки вымерли, но затем пришли леопарды, и овцы пошли просить помощи у последнего волка. Глупо, глупо и очень цинично. Не совсем точная аналогия. Ты, уроженец и обитатель Земли, землянин, как и мы. Нет ничего глупого или циничного в попытке объединиться против общего внешнего врага. Нет, покачал головой я, все немного не так. Я, реликт. Меня больше не интересует борьба за выживание, потому что мой вид ее уже проиграл и вымер. У меня больше нет будущего. У меня больше нет всего того, что заставляет цепляться за жизнь вас. Меня не пугает и не волнует инопланетное вторжение. И я уже сказал вам, что не буду с вами ни о чем договариваться и работать на вас. Во-первых, потому что принцип. Во-вторых, потому что мне это не нужно. Мне больше ни за что бороться, понимаете? Договор овец и волков, не совсем точная аналогия. Ты, уроженец и обитатель Земли, землянин, как и мы. Нет ничего глупого или циничного в попытке объединиться против общего внешнего врага. Нет, покачал головой я, все немного не так. Я, реликт. Меня больше не интересует борьба за выживание, потому что мой вид ее уже проиграл и вымер. У меня больше нет будущего. У меня больше нет всего того, что заставляет цепляться за жизнь вас. Меня не пугает и не волнует инопланетное вторжение. И я уже сказал вам, что не буду с вами ни о чем договариваться и работать на вас. Во-первых, потому что принцип. Во-вторых, потому что мне это не нужно. Мне больше ни за что бороться, понимаете? Конечно, кивнула Ева. Но это как раз можно исправить. Исправить что? Отсутствие мотива для борьбы. Слыхал про попытки возродить мамонтов? Возродить твой вид будет намного проще. Я несколько секунд молчал, а потом искренне захохотал. Вероятно, впервые за последние столетия. Гениально. Овцы решили возродить вымерших волков. Гениально. Чувствуется размах. Вам мало инопланетных врагов, и вы решили вернуть из небытия природных. Замечательная идея. Брависсимо, маэстро. Еву моя тирада не обескуражила. Вы плохо понимаете людей, Владислав. Почему люди задумываются о воссоздании мамонтов? Потому что могут. Если уж на то пошло, то это мы им когда-то помогли вымереть. Чем отличаетесь от мамонтов вы? Тем, что мы, хищники-людоеды, и к тому же очень опасные. Люди всячески охраняют вымирающих тигров, хотя они тоже людоеды, ежегодно убивающие десятки людей. Владислав, а ты сколько убил? Ну, скажем, за последние 70-80 лет, кроме известных мне мафиози и нацистов, еще нацистов, много их. Так за это я бы тебе медаль вручила. И не только я, а кроме нацистов, я промолчал, чтобы не рассказывать об отчиме одной девочки, которого я съел за дурное обращение с приемной дочерью, лет 30 назад. Вот то-то и оно, Владислав. Ты отличаешься от любого хищника наличием разума и рационального мышления, с тобой можно договориться. Собака, друг человека, но даже собаки порой нападают на людей. И ничего, люди не считают редкие случаи поводом прекратить дружбу. А тут не только вымерший вид, но еще и разумный. Люди давно ищут братьев по разуму. Нашли вот, правда, инопланетных, которые оказались ни хрена не братьями, к сожалению. Я усмехнулся. Я понял твою точку зрения, Ева. А скажи, много ли людей ее разделяют? Она тоже улыбнулась. Достаточно. Пока ты лежал в отключке, Мы уже провели совещание на высшем уровне. Результат тебя удивит. Никто из участников, а участвовали главы самых влиятельных департаментов, не поинтересовался, насколько ты опасен. Главный вопрос, заданный наибольшее число раз во всех вариациях, а точно ли ты не пришелец? Если ты не пришелец, то все в порядке. Представитель вымершего давным-давно вида хоть и удивил всех фактом своего существования, но не вызвал беспокойства. У нас проблемы другого порядка, понимаешь ли? Так вот, Владислав, возвращаемся к главному вопросу. Если твой вид вымер в древние времена, то сейчас он человечеству тем более не угроза. Скорее, наоборот. Мы пока имеем очень слабые представления о твоих способностях, но возможность вернуть твой народ из небытия открывает перед нами определенные перспективы, в том числе и в вопросе защиты от вторжения пришельцев. Я покачал головой. А вы уже провели хоть какие-то тесты? Пока нет, только кровь успели взять на анализ, и пока что из лаборатории сообщили только, что ты стопроцентно не биоробот. Ну тогда я немного дополню эту картину. У меня биохимия, отличная от вашей. На меня не действуют ваши лекарства, а то, что действует, действует не так, как на вас. Я генетически с вами несовместим, и хотя я занимаюсь сексом с человеческими самками, ни о каком воспроизведении речи не может быть. Я как бы не совсем темнота, и вопросом возрождения мамонтов интересовался. Так вот, в этих проектах фигурирует самка слона, которая, будучи родственным видом, сможет выносить геномодифицированный эмбрион. В результате получится некий гибрид слона и мамонта. Но мы с вами ни хрена ни родня, не получится нас никак скрестить. Я не знаю, какой зверь в природе мой родственник, где вы возьмете самку родственного вида. Тут Толстый ухмыльнулся. А нам и не нужен такой сложный метод. Владислав, тебя можно просто клонировать. А если разобраться в твоей генетике и суметь изменить мужской ген на женский, получится женская версия тебя. Да, генетическое разнообразие будет не фонтан, но лиха беда начала. Не надо держать меня за полного идиота. Ладно, у вас не получается клонировать не то что людей, но даже животных. Овечка Долли, если на то пошло, не была клонирована в буквальном смысле, потому что технология работает по принципу поместить ядро соматической клетки исходного существа в лишенную ядра яйцеклетку того же вида. Где вы возьмете яйцеклетку моего вида, а если вы доработаете клонирование как таковое, сами понимаете, что при клонировании 40-летнего человека из одной его клетки клону в момент рождения будет 41 год, и праздновать совершеннолетие будет седой старик. Все так, кивнул Толстый, это не позволяет клонировать людей. Но тебе-то на эту проблему чихать, ты же не стареешь, верно? Так какая разница, сколько лет будет клону при рождении, один год или 10 тысяч? Я несколько секунд сидел неподвижно. Да, этот момент я упустил. Мне, впрочем, простительно. Это у людей склад ума, позволяющий делать изобретения, а у меня склонности к техническому мышлению нет. Ладно, допустим, согласился я и перевел взгляд на Еву. Предположим, вы действительно в состоянии клонировать меня или женский вариант меня, или, вернее, будете в состоянии после дорогостоящих исследований. В чем ваша выгода? Если вы собираетесь клонировать армию сильных и быстрых солдат, эта армия будет боеспособной лет через 20 в лучшем случае, потому что взрослеем мы даже медленнее вас. Мы полагаем, что борьба с пришельцами затянется на очень долгий промежуток времени, сказала Ева. Если наша гипотеза верна и корабль, предположительно прячущийся от нас где-то за спутниками Марса, летел сотни или тысячи лет, то пришельцы не располагают серьезным наступательным потенциалом, но зато у них немерено терпение. В принципе, теоретическая способность построить и отправить корабль поколения у нас может появиться в ближайшие годы, следовательно, пришельцы могут опережать нас технологически всего лишь на десятки лет. Еще проще было бы отправить корабль с поселенцами в состоянии анабиоза, но пока нет рабочей технологии анабиоза. В общем, идея заиметь если не армию, то хотя бы спецподразделение бойцов, превосходящих по своим возможностям обычного человека, сама по себе весьма привлекательна. Я хмыкнул. Есть проблема. У вас склад ума направлен на создание и использование новых изобретений, потому что в процессе борьбы с неандертальцами и нами выживали именно те из вас, которые умели создавать оружие и приспособления. У нас склад ума направлен на мимикрию. Я способен выучить незнакомый язык в пару недель, но до сих пор не освоил компьютер. За тысячи лет я не сумел научиться хорошо стрелять из лука. Мне сложно использовать технически продвинутые устройства. Я и стрелять хорошо стал только потому, что арбалет и пистолет – условно единая вещь, которую нужно просто правильно направить. В общем, научить мне подобного всему тому, что знает спецназовец, будет очень непросто. «Не особая проблема», – ухмыльнулся тощий, – «потому что это нужно сделать только один раз. Вы не стареете и не уходите на пенсию. Строго говоря, если бы мне дали группу сотрудников с вашими данными, я бы нашел им много применений везде, где главное требование к силе и скорости. Те же спасатели на пляжах, чтоб далеко не ходить». Ева кивнула. «В целом, верно. Вы вообще как вид были бы интересны науке, а лично ты, историком, ты переживал и был свидетелем многих событий, не так ли? Но конкретно у нашей организации интерес вполне простой. Нам приходится реагировать на многие угрозы и готовиться в полной тайне к противостоянию с неизвестным противником, и мы готовы использовать любые средства, не исключая и твой вид, Владислав. И для того, чтобы мы могли вернуть его из небытия, необходимо выполнение двух условий. Первое – это исследования, которые сделают клонирование возможным. Главная трудность в замене мужского гена женским, но это вопрос для генной инженерии. Второе, как вы сами и заметили, мамонты, будучи возрожденными и реинтродуцированными в природу, не доставят больших хлопот. А вот насчет твоего вида сомнения все-таки есть. Потому тебе придется доказывать, что тебе подобные могут играть по правилам, руководствоваться рациональными мотивами и, в общем и целом, уживаться с доминирующим на планете видом. Извини за прямоту. Я забарабанил пальцами по столу. Что ж, резонно и справедливо. Я рада, что мы одинаково смотрим на вопрос. Это я обрисовала ситуацию в целом, а теперь перейдем к конкретике. Вариантов два, и первый заключается в том, что мы передадим тебя научному сообществу. Ну, просто потому, что наш профиль – внеземная угроза, а не земная криптожизнь. Тут для тебя есть как плюсы, так и минусы. Маловероятно, что тебя захотят уничтожить. Ты заключаешь в себе тайну к вечной молодости и уникальные исторические познания. Ну и вообще, борьба за права животных. Бобжат – это овца говорит волку. Уж поверь, в спорах о том, являешься ли ты разумным или просто мастерски притворяешься, будут сломаны миллионы копий. Из минусов – ну, про ограничения свободы молчу. Маловероятно, что тебя так просто согласятся выпустить, не имея доказательств твоей вменяемости. Второй минус – попытка воссоздать тебе пару натолкнется на множество преград. Генетические исследования стоят больших денег, это раз. Общественное мнение, это два. Мамонты это мамонты, а узкоспециализированный хищник все-таки немного другое. Законодательство, это три. Клонирование человека в репродуктивных целях запрещено практически везде, и тебя могут счесть подпадающим под этот закон. Короче говоря, стену, отделяющую тебя от возрождения твоего вида, тебе придется пробивать либо в одиночку, либо в сотрудничестве с активистами за свободу и права стригаев. Уверена, такие появятся, но особых возможностей у них не будет. И самое неприятное, как ты думаешь, сколько среди влиятельных людей найдется таких, чью прабабушку ты когда-то спас от нацистов? Риторический вопрос.